думая о том, каким именно образом заковыристая магическая конструкция распознает и тащит вместе со мной абсолютно все предметы экипировки, но не пытается унести на край света ближайший стул или кусок занавески. Я внимательно огляделся по сторонам и совершил второй прыжок, использовав в качестве ориентира приметное дерево. Начнем. Три заклинания подряд все еще являлись пределом моих возможностей, так что добраться до расположенного с противоположной стороны города тракта удалось только минут через 40. Хорошо еще, что следить за странным путешественником было некому. Жившие в соседних деревушках крестьяне большей частью лишились своих домов и перебрались в столицу. Беженцы и переселенцы стремились добраться до более интересных с точки зрения хозяйственной активности мест, так что вокруг Алорана сформировалась небольшая зона отчуждения. Пастбище возделанных полей рядом хватало, а вот людей почти не осталось. Мне на глаза попался только одинокий пастух, нервно подгонявший отару мокрых и несчастных овец в сторону городских ворот. Убедившись, что смотрю именно на запад, а выложенная булыжником дорога действительно может именоваться трактом, я глубоко вздохнул, натянул штаны на голенища сапог, а затем двинулся вперед, внимательно следя за неспешно пополняющимся резервом. В какой-то момент времени энергии хватило для очередного прыжка, я распознал далеко впереди развалины старого хутора и перенесся к ним, сократив общий путь на 600 или 700 метров, после чего продолжил шагать по мокрым камням, тихо ругая дождь, генерала Тариджа и адептов гребаного Ванриса. Нет бы вернуть спокойно козлы. Магический фон оставался ровным и приятным, силы исправно восстанавливались, заклинания работали, однако необходимость большую часть времени перемещаться на своих двоих неимоверно раздражала. К сожалению, реальность серьезно разошлась с моими радужными прогнозами, вынужденные перерывы между прыжками делали обычную ходьбу очень значимым фактором, обойтись без которого было попросту невозможно. В противном случае я рисковал не добраться до цели вовремя. Гребаное дерьмо. Где-то после полуночи проклятый ливень закончился, однако у меня уже не было сил радоваться этому прекрасному событию. В голове крутились совсем другие мысли, я раз за разом вспоминал, что иду со скоростью около 4 км в час, что за ночь могу таким образом преодолеть где-то половину расстояния, что местная миля чуть больше километра, что телепортация раз в 20-30 минут за те же 5 часов даст мне еще километров 10. Сроки и расстояния упорно не сходились. Чтобы попасть в город до рассвета, мне требовалось или перейти на бег, или увеличить количество прыжков, а сделать это было чертовски затруднительно. Во время одного из переходов я даже заглянул в табличку с параметрами и отметил, что отвечавший за магический резерв навык перешел на следующий уровень. Однако с практической точки зрения это не дало мне абсолютно ничего нового. В рамках поставленной задачи стихийная энергия аккумулировалась чересчур медленно. Аскет. Восприимчивость к языкам. 3. Призрачный меч. 3. Улучшенная регенерация. 2. Ночное зрение. 2. Улучшенная регенерация ауры. 4. Восприимчивость к тренировкам. 1. Аура тьмы. 1. Сопротивление болезням. 1. Сопротивление ядам. 2. Непроницаемость ауры. 2. Устойчивость ауры. 2. Маг. Восприимчивость к магии. 8. Контроль магической энергии. 9. Увеличение магического резерва. 18. Медиум. Ментальная восприимчивость. 6. Ментальное сопротивление. 9. Дерьмо. Какое-то время я размышлял, почему у меня не проявляется какое-нибудь специфическое умение для быстрого пополнения сил. Затем недобрым словом помянул собственную недальновидность и привычно обругал богиню, но в конце концов опять сосредоточился на ходьбе. Спустя еще 2 часа мне наконец-то повезло, дорога начала петлять между холмами, а поскольку видимость серьезно улучшилась из-за отсутствия дождя, то у меня появилась возможность телепортироваться на гораздо большую дистанцию. Для этого приходилось все время штурмовать ближайшие возвышенности, но игра однозначно стоила свеч. Теперь каждый прыжок двигал меня как минимум на милю, а то и на полторы. Это полностью исправило ситуацию. Стены Шеллинтона возникли на горизонте перед самым рассветом, когда небо за моей спиной уже начало светлеть. Обнаружив их, я закончил бездумно тратить дефицитную энергию и перешел на размеренный шаг, а после того, как расстояние стало достаточным для того, чтобы в деталях рассмотреть выглядывавшие из-за невысоких укреплений дома, спокойно телепортировался на ближайшую крышу. Скользкая черепица под моими ногами тут же сдвинулась с места, но мне удалось вовремя схватиться за торчавшую рядом печную трубу. избежав тем самым глупого падения. Все остальное уже было делом техники. Обойдя вокруг спасительной трубы, я окинул взглядом соседние улицы, нашел самую темную и неприветливую из них, после чего совершил второй прыжок. Кордоны городской стражи были успешно преодолены, никто ничего не заметил, а мое инкогнито осталось в целости и сохранности. Дисциплинированно проведя еще 20 минут в закутке между старой пошарпанной лестницей и маленькой кирпичной будкой, я собрался с духом, еще раз помянул своих оппонентов бранным словом, а затем двинулся туда, где должен был располагаться храм. Жизнь на ночных улицах полностью отсутствовала, стражники предпочитали сидеть в казармах и наслаждаться теплом, так что никаких помех на моем пути не возникло. Обычные непрезентабельные дома быстро сменились очень солидными особняками, на перекрестках стали попадаться скульптуры, а затем впереди показался довольно большой парк, явно выполнявший здесь роль главной площади. Торговцы сюда не пускали, вся территория была отведена под нужды горожан, а многочисленные скамейки и одинокий неработающий фонтан вкупе с аккуратно подстриженными ветками деревьев говорили о том, что отдыхать здесь действительно очень приятно. Во всяком случае, летом. Дальний край парка упирался в просторную резиденцию каких-то местных деятелей, а вот слева от нее виднелся тот самый храм, ради которого я сюда и заявился. Неподалеку от него бродили стазу четверо стражников, но я не стал зацикливать на них внимание, лишь активировал маскировку, после чего уверенно двинулся к цели. Здание храма было выполнено по тем же самым принципам, что и в Алране, наряду с массивными стенами и несокрушимой дверью здесь также имелись очень красивые цветные витражи, спускавшиеся чуть ли не до самой земли. Подойдя к ближайшему, я дотянулся до края отлива, наступил на чуточку выступавшие складки кирпич, после чего смог насладиться внутренним убранством молельного зала. К счастью, разбивать толстое стекло для того, чтобы залезть внутрь, мне не требовалось. Запомнив картинку и спрыгнув на мостовую, я почти сразу же телепортировался внутрь жилища своих врагов. Маячивший у дальней стены алтарь говорил о том, что я действительно попал по адресу, тишина и слабый запах благовоний действовали умиротворяюще, а отсутствие тревоги окончательно развязывало мне руки. Держась на почтительном расстоянии от жертвенника, я добрался до служебных помещений, нашел лестницу, а затем отправился на второй этаж. Существовал отнюдь не иллюзорный шанс того, что напуганные смертью коллег-жрецы благоразумно разбегутся по городским жилищам, однако мне в каком-то смысле повезло. Местное братье решило пренебречь осторожностью и в полном составе осталось ночевать в храме. Я обнаружил череду просторных и весьма благоустроенных комнат, в очередной раз удивился отсутствию запоров, после чего взялся за дело. Первые 6 священников лишились жизни тихо и спокойно, пострадавший во время предыдущей зачистки клинок сразу же начал транслировать в эфир нотки благодарности, однако я не удовлетворился этим результатом и отправился на следующий ярус. Храм оказался заметно меньше столичного, количество служителей не превышало десятка человек, так что все было завершено в кратчайшие сроки. На десерт осталось самое интересное, скрытые за высокими резными дверями покои, в которых наверняка жил кто-то очень-очень важный. Эти апартаменты оказались запертыми, но меня такие мелочи давно не смущали. Заглянув в щелочку между створками, я рассмотрел уголок комнаты, после чего спокойно перенесся внутрь, оставив дверь за спиной. Открывшееся взгляду помещение заметно проигрывало элоранскому пентхаусу, но роскоши здесь тоже хватало, а при виде спавшего на широкой кровати человека мое сердце радостно ёкнуло. Сегодня мне довелось повстречать того самого жреца, который не так давно явился изгонять меня из столицы. Кажется, настало время рассчитаться по старым долгам. Памятуя о серьезных возможностях оппонента, я переложил артефакт в левую руку, достал меч, а затем двумя быстрыми ударами пробил плечи отдыхающему священнику. Тот мгновенно проснулся, взвыл от боли, попытался вскочить с кровати, но покалеченные руки не позволили этого сделать, вынудив его остаться на месте. «А-а, на помощь, никто тебе не поможет», — сообщил я, зажигая над ладонью фаербол. «Привет, дружище, ты кто отродье демона? Оно самое, ты прав, готов к диалогу, ты умрешь, ты». Я коротко размахнулся и впечатал эфес меча в лицо говорливого старикана, выбив ему пару зубов и разорвав верхнюю губу. Жрец еще раз взвыл, сплюнул на простыню кровью, но затем притих, явно осознав, что вопли и угрозы тут не помогут. «Так-то лучше», — «Приятель, хочу задать тебе тот же самый вопрос, который недавно задавал лорду Ракоцца. Где обломки моего алтаря? Отвечай, тогда умрешь быстро». «Их больше нет», — с нескрываемым злорадством ответил собеседник, скаля окровавленные зубы в мерзкой ухмылке. «Вчера вечером я лично достал их из хранилища, перенес на алтарь истинного бога и сжег их его силой. Сжег дотла, до невесомой пыли, а потом сжег еще и эту пыль, сжег». К сожалению, эмоции жреца свидетельствовали о том, что он говорит чистую правду. Даже находясь на пороге смерти, долбанный фанатик искренне радовался тому, что смог вовремя уничтожить вражеский артефакт. Это чувство затмевало в его сознании абсолютно все. «Ты никогда не воскресишь своего демона, тварь, никогда». «Чего?» — думал самый умный. Прилив эйфории начал заканчиваться, и в голосе оппонента проскользнули характерные нотки боли. «Думал, никто не поймет, что она мертва. Лакарсис жива. Ха-ха-ха», — делано рассмеялся старик. «Живому демону не нужен алтарь. Он нужен только для того, чтобы вернуть эту поганую тварь из могилы. Забавные мечты. Яви свою силу», — неожиданно потребовал собеседник. «Забери мою душу прямо сейчас. Твоя душа отправится в другое место. Ты не можешь призвать своего демона. Ты ничего больше не можешь, отродье тьмы». «Именно так я и сказал вчера королю». «Удивлен, червь?» — думал, никто не раскроет твой жалкий обман. «Болтливый ты человек», — вздохнул я, поднимая черный клинок. «Видел когда-нибудь такие штуки? Никогда не думал, что у меня за спиной может быть сразу несколько демонов». Старик наконец-то заткнулся, с ненавистью таращись на артефакт. Чувствовалось, что присутствие рядом еще одной потусторонней сущности стало для него абсолютной новостью. «Ну как?» — все сказал. «Ты сдохнешь. Ты обязательно сдохнешь. Ты». Оплавленное лезвие пробило грудную клетку, дернувшееся в агонии тело озарилось внутренним светом, рот широко распахнулся в беззвучном крике, и все закончилось. Я тяжело вздохнул, по уже сложившейся традиции отрубил мертвецу голову, а затем отнес ее на алтарь, проигнорировав возможность конфронтации с Ванрисом. К счастью, моя ставка на пассивность древнего бога сработала. Тот предпочел отсидеться в сторонке, и очередная инсталляция была успешно создана. Насладившись ее видом, я дошел до дверей, отодвинул массивный засов, после чего слегка приоткрыл одну из створок, давая возможность всем желающим проникнуть в храм. Так, рейд завершился вполне успешно, враги потеряли еще одну ключевую фигуру. Однако добытая в результате информация перечеркивала все мои текущие достижения. Рассказ старика подтверждался его же эмоциями. Надеяться на возвращение алтаря теперь было глупо, а это кардинальным образом меняло существующий расклад сил. Король мог не поверить красивой истории про умершего демона, однако хоть какая-то нотка сомнения в его голове однозначно должна была возникнуть, и это ставило меня в чертовски неудобное положение. Что я буду делать, если мне предложат вызвать богиню? Что я буду делать, если какой-нибудь ушлый лорд оперативно найдет 2-3 воров, которых мне, как официальному столичному палачу, придется казнить? Что я отвечу, когда меня спросят о сроках возобновления работы столичного храма? Дерьмо. Усталость неподъемным грузом давила на мозги, мысли путались и терялись, однако самый главный тезис был чересчур очевидным и понятным. Чтобы упустить его из виду, моя карьера в качестве великого апостола и благородного лорда королевства Хельги стремительно завершалась. Та задача, ради которой я приперся в этот мир, была успешно провалена, фундамент, на котором строилось дальнейшее благополучие, исчез, а объем возможных неприятностей резко увеличился. Восседавший на троне монарх предпочитал действовать неспешно и вдумчиво, скоропалительных решений от него я в любом случае не ждал, но сути дела это не меняло. Спустя день, неделю или месяц неприглядная правда однозначно вылезла бы на поверхность, а дальше находилась только смерть, либо социально-политическая, либо самое что ни на есть настоящее. «Дерьмо», — повторил я, обводя молельный зал рассеянным взглядом. «Так, блин, больше всего на свете мне хотелось вернуться домой и нормально выспаться, но прагматичные соображения взяли верх. За последние несколько дней я изрядно поиздержался, так что перед вполне вероятным уходом в следующий мир следовало восстановить запас лежавших в магическом кошельке ценностей. Благо, что рассвет только начался, и никто не мешал мне вдумчиво обчистить храм. Действуя как сомнамбула, я вернулся в апартаменты обезглавленного старца, зажег несколько толстых свечей и большую настольную лампу, после чего начал высматривать спрятанные богатства. Аскетом жрец однозначно не являлся, определенная вычурность в интерьерах присутствовала, так что мои поиски довольно быстро завершились успехом. Между двумя роскошными картинами обнаружилась декоративная панель, за которой оказался небольшой тайник. Средневековые мастера не слишком-то преуспели в изготовлении замков, поэтому уже спустя 5 минут возни мне удалось выломать запоры, найденные в камине кочергой, и получить доступ к содержимому захоронки. Сногсшибательных богатств там не нашлось, однако в результате я стал счастливым обладателем мешочка с золотыми монетами, нескольких тяжелых браслетов и здоровенной нашейной медали, явно использовавшейся в качестве одного из атрибутов во время торжественных мероприятий. Добыча оказалась более чем достойной, продолжать поиски мне откровенно не хотелось, так что еще через минуту я сделал то, о чем мечтал всю эту ночь, телепортировался обратно в столичные апартаменты, кое-как стащил с себя мокрую одежду, упал на кровать, а затем мгновенно отрубился. На этот раз беспокоить меня никто не стал, и я проспал до самого обеда, выбравшись из кровати лишь после того, как сквозь сон ощутил быстро нарастающее чувство голода. На улице распогодилось, из окна лился приятный золотистый свет, вода в ванной комнате оказалась подогрета до идеальной температуры, заказанную еду принесли очень быстро, так что весь следующий час я пребывал в отличном расположении духа. А вот потом, когда гигиенические процедуры закончились, а голод благополучно отступил, настало время хорошенько подумать. Самой главной проблемой в текущих условиях являлось то, что мой ножик так и не заполнил свои резервы до приемлемого уровня, артефакт исправно сосал у меня энергию, души жрецов также пришлись к месту, однако для телепортации в соседний мир этого явно не хватало. В принципе, то, что мне рано или поздно придется смотать удочки и покинуть королевство, уже не вызывало особых сомнений. Без поддержки Локарсис конфронтация с определенными силами была неизбежна, а заново окунаться в мир подковерной грызни я не хотел. С другой стороны, в моем распоряжении по-прежнему имелся запасной аэродром в виде нескольких знакомых городков Рассветной Империи, где я мог совершенно спокойно отдохнуть 2-3 недели. Кроме того, у меня оставалась возможность уехать к Абрацев в Черный замок или же навестить имперские казармы, форсировав тем самым восстановление артефакта. Одним словом, путей для отступления пока что хватало. Поймав себя на мыслях о неизбежном возвращении в Шазера, я грустно усмехнулся, а затем покачал головой, что не говори, а королевство Хельги являлось прямо-таки идеальной локацией для будущей жизни. К сожалению, реальность опять пошла вразрез с моими планами. Если бы мне удалось добыть связанную с богиней реликвию, то вероятность успешной интеграции в элиту местного общества приблизилась бы к 100%, но на текущий момент все выглядело чересчур хреново для подобной идиллии. Чтобы воскресить Локарсис, требовалось отправиться куда-нибудь еще. И не факт, что во время моего следующего появления в этих краях благородные лорды окажутся настроены столь же миролюбиво. Дерьмово. Глобальный план предусматривал такого рода неудачи, абсолютного крушения надежд не случилось. Однако в моей душе все равно поселилась легкая тоска. Аларан был чертовски комфортным городом, я успел обрасти здесь кое-какими связями, терять это совершенно не хотелось, но других вариантов попросту не существовало. А еще совершенно напрасной оказалась та бурная активность, которую я развил по прибытии во дворец, угрозы, блеф, туманные намеки, заделы на будущее и прочие перформансы теперь автоматически начинали работать против меня, создавая образ неприятной занозы, которую требуется как можно скорее выдернуть. С другой стороны, не будь этой активности, узнать судьбу алтаря я бы точно не смог. Ладно, разберемся. Неотложные дела как-то внезапно закончились, таскаться по территории дворца или бродить по городу особого смысла не имело, так что я еще часа два сидел в келье, рассматривая через окно крыши домов, следя за облаками и откровенно бездельничая. Затем желание увидеть реакцию местного общества на очередное сокращение популяции жрецов все же перевесило, и я выбрался на свежий воздух, отправившись в парк. Солнце продолжало радовать город неожиданным теплом, на аллеях появилось огромное количество праздного народа, со мной постоянно кто-то здоровался, всюду слышались громкие разговоры и сдержанный смех благородных лордов, однако мне так и не удалось заметить ничего, что свидетельствовало бы о поступивших из Шеллинтона новостях. Смерть Рокотца уже отошла в прошлое, мое спонтанное возвращение также стало достоянием истории, новых инфоповодов не возникло, поэтому обитатели дворца массово переключились на обсасывание более стандартных тем. Кто-то завел очередную близкую подругу, кто-то намеревался посетить южное побережье, кто-то планировал свадьбу дочери, трое пожилых лордов обсуждали бизнес-проект по восстановлению одного из разоренных колдунами сел. Чувствуя себя одновременно как своим в доску, так и полностью чужим на этом празднике жизни, я убил часа два на ленивую прогулку, но не услышал ничего действительно интересного. Создавалось впечатление, что события минувшей ночи попросту не успели дойти до столицы, либо же их решили до определенного момента скрыть от внимания общественности. Хорошего дня, лорд-апостол, и вам, уважаемый лорд. В конце концов бесконечная ходьба мне надоела, я вернулся во дворец, навестил столовую, после чего закрылся в своих апартаментах, пытаясь верно оценить расстановку сил. Оппоненты в лице короля и его ближайших приближенных ловко замолчали очередную резню, но на этот раз их пассивность отнюдь не шла мне на пользу. Теперь я чувствовал себя не кукловодом, вовремя дергающим за нужные ниточки, а самой что ни на есть куклой, подвешенной в темном чулане и ожидающей внезапного толчка. Каким образом инициатива перешла на другую сторону, было не совсем ясно, однако я понимал это настолько четко, что временами ощущал пробегавший по спине холодок. Текущая ситуация чуть ли не полностью копировала мой прошлый визит в королевство и грозила обернуться абсолютно непредсказуемыми последствиями. Если же учесть уничтожение алтаря, а также необходимость в самом ближайшем будущем покинуть этот мир, то возникал вопрос, не пора ли мне расстаться с гостеприимным Алараном. Пока я обдумывал возможные маршруты и реальную необходимость поспешной ретирады, случилось то, что и должно было случиться. В дверь постучал отправленный по мою душу гвардеец. Благо, что на этот раз все ограничилось банальным вызовом на ковер к начальству. «Лорд-апостол, вас приглашают на заседание малого совета». «Хорошо», — кивнул я, чувствуя странное облегчение. «Сейчас, да, идите за мной, переоденусь и пойду, садитесь и жите». Гвардеец не стал возражать, я без помех облачился в самый стильный из своих костюмов, прицепил к поясу меч, окинул беглым взглядом отражение в зеркале, после чего царственно кивнул. «Идем». По здравому размышлению, этот вызов не тянул ни на арест, ни на хитро замаскированное покушение. Кажется, меня действительно решили с пристрастием расспросить, вытащив на свет Божий потаенные мотивы и желания. Ничем хорошим это не пахло, но и особых поводов для беспокойства я пока что не видел. Хотя прикрыть собственные эмоции защитной скорлупой сейчас однозначно стоило. Короткий маршрут завершился у дверей ничем не примечательного зала, время от времени использовавшегося для различного рода собраний. Сопровождавший меня гвардеец обменялся взглядами с дежурившими около входа коллегами, а затем развернулся ко мне. «Вас ждут». Я невозмутимо кивнул, проскользнул мимо часовых, зашел в комнату и оказался перед целым сборищем благородных лордов. Помимо задумчиво рассматривавшего меня короля, здесь оказался вездесущий лорд Бакра, генерал Тариджи, капитан Скала, еще трое абсолютно неизвестных мне личностей, а также 7 или 8 чародеев, включая магистров Холлайтера. Но самым интересным было то, что в магическом диапазоне разделявшее нас пространство буквально полыхало от защитных заклинаний. Угрозу внезапной атаки с моей стороны здесь явно считали очень даже вероятной. «Хорошего дня, благородные лорды! Хорошего дня, ваше величество! Вам того же, апостол!» – нехотя откликнулся король. «Подойдите ближе, не заставляйте нас кричать. Как скажете, ваше величество!» Чувствуя себя вызванным на допрос преступником, я сделал несколько шагов вперед, с огромным трудом удержался от того, чтобы сложить руки за спиной и принял нарочито картинную позу, опустив ладонь на рукоятку меча, а также демонстративно отставив в сторону правую ногу. Учитывая невероятную плотность магического фона вкупе с беспрецедентным количеством высокоуровневых магов, король по-прежнему не сбрасывал богиню со счетов, а это позволяло мне действовать чуть наглее, чем обычно. «Рассказывайте, лорд-апостол». «О чем, ваше величество?» «Обо всем», — вяло махнул рукой нисколько не впечатленный моим видом монарх. «О смерти лорда Ракоцца, о ваших угрозах капитану Сараску и так далее». «Смерть уважаемого Ракоцца заставила меня искренне грустить, ваше величество. Я рассчитывал задать ему кое-какие вопросы, но кто-то вероломно лишил меня этой возможности. Надеюсь, что поездка в Шеллинтон исправит это досадное недоразумение. Все жившие в Шеллинтоне жрецы убиты, столь же безучастно произнес король. «Вы об этом не знали?» Я ощутил сомкнувшиеся вокруг головы незримые тиски, однако разработанная высокими лордами защита справилась с давлением, сохранив разум в неприкосновенности. Кто бы ни пытался узнать мои мысли, у него это не получилось. «Ужасно шокирован этой новостью, Ваше Величество. Она разрушает все мои планы». Действительно, давление усилилось, в глазах на мгновение потемнело, однако я сделал вид, что ничего не замечаю и ответил в прежней манере. «Именно так, Ваше Величество. Зачем вы угрожали капитану Сараску?» «Капитан Сараск – ничтожество, которое за 2 месяца так и не смогло найти убийц лорда и леди Скарца. Когда его должность займет более способный человек, Валорани станет гораздо спокойнее». Король никак не отреагировал на мой выпад в сторону подчиненного, лишь обернулся к ближайшему магу и вопросительно поднял брови. Седовласый чародей в ответ лишь виновато пожал плечами, заставив меня испытать восхитительный прилив злорадства. Школа высоких лордов, в которой уже раз доказала свою эффективность, малыми силами отразив атаку неизмеримо более могущественного противника. «Что-то случилось, уважаемый магистр? У вас что-то не получается?» Волшебник ожег меня неприязненным взглядом и поджал тонкие губы, но ничего не сказал. Вместо него слово опять взял король. Теперь ему захотелось увидеть мою реакцию на ту теорию, которую минувшей ночью успел озвучить мне обезглавленный впоследствии старикашка. «До меня дошли слухи, что ваша богиня мертва и больше не может защищать королевство. Это правда?» «Нет, Ваше Величество. Великая Лакарсис живее всех живых. Вы можете продемонстрировать ее силу?» Сидевшие за столом волшебники заметно напряглись, однако я по вполне естественным причинам отказался от демонстрации. «Увы, Ваше Величество. Сейчас богиня откровенно мною недовольна и не станет являться по первому зову». «Занятно». Наступила продолжительная пауза, во время которой монарх напряженно о чем-то размышлял. Магистры сверлили меня тяжелыми взглядами, а все остальные старались не привлекать к себе лишнего внимания. Лично мне по итогам первого раунда переговоров стало только легче. Определенную силу в противостоянии с магами я показал, прямых обвинений в мой адрес никто не выдвинул, так что все шло очень даже неплохо. Оставался резонный вопрос, ради чего вообще нужно было сюда тащиться, но здесь играли роль соображения другого плана. Отказавшись от бегства в империю и успешно выдержав некоторый прессинг сегодня, я получал возможность обосноваться в королевстве даже после длительного путешествия по другим мирам. В этом случае игра точно стоила свеч. С другой стороны, лорд Апостол, мне очень грустно из-за того, что вы считаете нас всех идиотами. «Простите, Ваше Величество, вы очень складно врете, лорд», — повторил король, рассматривая меня безразличным взглядом. «Поймать вас на лжи трудно, мысли свои вы закрываете, но есть одно существенное обстоятельство, которое почему-то не принимается вами во внимание. Это моя страна, и я отлично знаю, что происходит в моей стране. То есть вы знаете, кто убил лорда Скарца? Очень рад это слышать, Ваше Величество». В ответ на демонстративную шпильку король едва заметно поморщился, но от дискуссии по этому поводу воздержался, продолжив явно обдуманную заранее линию поведения. «Здесь совершенно точно нет никаких убийц, готовых расчищать перед вами дорогу. Есть только вы и ваша богиня, с помощью которой были убиты эти ни в чем не повинные люди. Вряд ли их можно назвать ни в чем не повинными, Ваше Величество. Я не люблю, когда мои люди развязывают между собой войну», — еще раз проигнорировал мою реплику монарх. «Мне не нравилось убийство лорда Скарца, мне не нравится убийство лорда Ракотца. Поэтому здесь и сейчас я говорю вам, лорд Максим, что если это не будет закончено, вы навсегда потеряете мою симпатию». Грозная прелюдия неожиданно обернулась какими-то забавными компромиссами, однако расслабляться было еще рано. У меня в памяти отлично сохранилась наша предыдущая беседа, в ходе которой мне однозначно дали понять, что местная власть склонна играть только на стороне моих врагов, но никак не друзей. Впрочем, сейчас особой эскалации не наблюдалось, король явно пытался выкрутиться из ситуации, отделавшись малой кровью и угодив сразу всем заинтересованным лицам. «Ваше Величество, доказательств моей вины не существует». «Не существует», — согласился монарх. «Более того, мы все отлично помним, что именно ваша богиня положила начало разгрому армии колдунов. Однако есть вещи, которые находятся за рамками допустимого. Например, гибель лорда Скарца. Если бы не его смерть, сейчас у нас с вами был бы совершенно другой разговор. Рекомендую очень хорошо обдумать эту мысль, лорд-апостол. В принципе, позиция короля уже не вызывала особых вопросов, он отлично понимал, кто именно завалил несколько десятков жрецов, но не собирался ни с кем ссориться и пытался снизить градус разгоревшегося конфликта. Например, в данный момент мне предлагали забыть о гибели соратников в обмен на прощение по делу Ракотца. Я уже обдумал, ваше величество. Думаю, вы абсолютно правы. Очень хорошо. Вы должны понимать, лорд Максим, что сейчас в одной точке сошлось очень много различных интересов. А мой долг, как правителя этой страны, обеспечить мирное разрешение всех самых неприятных вопросов. Да, ваше величество, я это понимаю. У нас с лордом Бакра и генералом Тариджи недавно был весьма обстоятельный разговор на этот счет. Мы пришли к выводу, что вы действительно заслуживаете получить в наследство имение лорда Скарца, как благодаря вашим тесным отношениям с его племянницей, так и благодаря несомненным заслугам перед королевством. Благодарю, ваше величество, только одновременно с этим я требую, чтобы вы немедленно отправились в Черный замок и провели там как минимум год, помогая магистру Абраце и другим благородным лордам восстанавливать город. Учитывая ваши несомненные магические таланты и поддержку богини, вы сможете принести огромную пользу, заслужить любовь обычных жителей, а также распространить среди них свою веру, не нарушая при этом сторонних интересов. Затем, когда вы вернетесь, мы с вами поговорим еще раз. Это мое слово. Задумка монарха окончательно прояснилась. Меня банально отправляли в почетную ссылку с некоторыми перспективами возвращения на занимаемый прежде пост. Если глянуть на текущий расклад беспристрастным взором, то все было сделано чертовски грамотно. Одну из конфликтующих сторон аккуратно сдвинули на окраину государства, дав полную свободу действий и укрепив лояльность за счет дорогого подарка, а второй наверняка объяснили всю ошибочность проводимой лордом Ракотца политики, рекомендовав принять случившийся разменный временно закопать топор войны. Само собой, любви между жрецами Ванариса и будущими адептами Лакарсис ожидать не приходилось даже в отдаленном будущем, но именно за счет такого подхода в королевстве могла возникнуть нормальная религиозная система с двумя разными богами. С точки зрения правящей элиты подобный вариант наверняка смотрелся идеальным. Эта ссылка, ваше величество, это важная служба на благо нашей страны, лорд Максим. Я еще несколько секунд подумал, вспомнил о своих планах о путешествии в другой мир, прикинул, смогу ли вернуться к Абраце после такой вот командировки, а затем спокойно кивнул. Да, ваше величество, следующим же утром отправлюсь в Черный замок. Поговорите с лордом Бакра, он обеспечит вас всем необходимым, а генерал даст солдат для охраны. Благодарю, ваше величество, ступайте. Да, ваше величество. Глава 9. Не знаю, учитывал ли мои интересы король во время разработки своей миротворческой стратегии, однако ее финальная редакция с каждым часом нравилась мне все больше и больше. Вернувшись в келью, я еще минут 20 искренне злился на монарха за его решение выслать меня к черту на куличке, но затем слегка успокоился, глянул на ситуацию более трезвым взглядом и поразился тому, насколько точно распоряжения правителя соответствуют моим текущим запросам. Откровенно говоря, сформировавшаяся на данный момент ситуация выглядела откровенно плохо. Чтобы поддерживать на должном уровне завязанный мною клубок интриг, недомолвок и убийств, требовалось чересчур много усилий. Долгая война со жрецами и сочувствующими им лордами грозила очередным поражением. Организация работы столичного храма и вовсе казалась неподъемной ношей, а любая попытка увильнуть от взятых на себя обязанностей вела к неоправданным репутационным потерям. Само собой, никто не запрещал мне высокомерно проигнорировать все эти мелочи, свалить в другой мир на поиски вожделенных артефактов и забыть о королевстве Хельги, но это означало безвозвратную потерю самого комфортного места обитания из всех доступных. Вернувшись сюда в следующий раз, я мог получить такой уровень оппозиции, при котором мою шкуру не спасла бы никакая Лакарсис. Король же совершенно непостижимым образом умудрился избавить меня от накопившихся проблем, дав возможность отступить на более удобные рубежи, привести в порядок дела, заручиться поддержкой Абраце, а также спокойно возродить культ Лакарсис. Разумеется, с точки зрения монарха затаившиеся на своих позициях жрецы получали в итоге гораздо больше преимуществ, но ему приходилось учитывать фактор богини, которой по факту нигде не существовало. То есть мой блеф в очередной раз сработал, пусть и не совсем так, как я рассчитывал. Эта мысль окончательно вернула мне хорошее настроение. Чувствовать, что перехитрил на порядок более могущественных оппонентов, вынудил их отказаться от решения проблемы за счет грубой силы и благодаря этому добился отличных условий мирного соглашения, было чертовски приятно. Так, посмотрим. Спешно убегать из королевства теперь не имело вообще никакого смысла, чтобы сохранить за собой статус благородного лорда и в дальнейшем пользоваться соответствующими привилегиями, требовалось выполнить приказ короля, доехать до Черного замка и доложить магистру Эбраце о готовности неустанно работать на благо королевства. Сразу после этого можно было пообщаться со стариком в более неформальном ключе, обговорить с ним условия маленькой командировки, а уже затем свалить на поиски связанного с богиней артефакта. Такой подход давал мне реальную возможность когда-нибудь в отдаленном будущем спокойно вернуться в этот мир, занять тут более-менее тепленькое местечко и наконец-то отдохнуть от череды кровопролитных баталий. Именно эти соображения не позволили мне раньше времени раскрыть оставшиеся на руках карты, немедленно куда-нибудь перепрыгнуть и тем самым окончательно снять все вопросы о том, каким образом погибли три десятка жрецов Ванариса. Объявись я уже завтра в Черном замке, найти верный ответ смог бы даже конченый идиот. А поскольку неспешное путешествие к далекому Северному морю никак не нарушало моих глобальных планов, давало возможность без лишней суеты накормить ножик энергии и сохранить в тайне заклинание телепортации, то я вполне ожидаемо пришел к выводу, что как раз таким образом и следует действовать. Если уж меня отправили в почетную ссылку, нужно было проявить капельку мудрости, отыграть роль ни на что не претендующего мага и выполнить абсолютно все, чего требовал король. Само собой, длинная дорога по разоренным войной землям, а также откровенно незамысловатый маршрут делали меня шикарной мишенью для всевозможных засад и покушений, но тут я всерьез полагался на лояльность выделенных генералом солдат и собственные магические умения. Взбудораженный мозг отказывался расслабиться, кое-как заснуть удалось только ближе к полуночи, а уже ранним утром в мою дверь снова постучали. На этот раз гостем оказался Джека, бессменный помощник лорда Бакра. «Благородный лорд-апостол, мне надо собрать вас в дорогу». «Ладно», — буркнул я, тщетно стараясь протереть глаза и отчаянно зевая. «Что делать-то? Сначала мы зайдем к главному казначею и получим для вас деньги на обустройство в Черном замке», — начал перечислять адъютант. «Дальше вам нужно будет выбрать для себя необходимую одежду и прочие вещи, а потом мы отправимся за лошадью». «Лошадью, а, ну да». Генерал решил, что конный отряд дойдет до цели быстрее, чем пеший. «Это очевидно. Блин, а дальше? Армейские повара уже собрали запасы в дорогу, солдаты тоже подготовлены. Как только вы закончите все свои дела, можно будет выезжать». «Ясно. Подожди немного, я хоть в порядок себя приведу». «Конечно, лорд-апостол». Несмотря на ощутимую помощь лорда Бакра и генерала Тариджи, сборы затянулись до самого полудня. Мне пришлось забрать золото и теплую одежду, пересечь весь город для того, чтобы познакомиться с солдатами и найти себе лошадь, затем проследить за отгрузкой провианта, в составе уже сформированного отряда вернуться ко дворцу, упаковать личные вещи, но в конце концов эти нудные действия все же подошли к логическому финалу. Завершивший свою часть работы Джека вежливо откланялся, ему на смену никто не явился и до меня дошло, что провожать нас в дорогу ни король, ни его ближайшие приспешники не собираются. «Ладно, поехали, сержант Сержант Амброза, лорд-апостол». «Да, спасибо. Вашим ребятам еще что-нибудь нужно?» «Нет, лорд-апостол, мы готовы». «Значит, поехали». Как будто оплакивая мое бесславное отступление из столицы, с неба принялся накрапывать мелкий нудный дождь. Я закутался в найденный у королевского интенданта плащ, осторожно дотронулся каблуками сапог до боков нервно похрапывающей кобылы, после чего двинулся вперед вместе со всеми остальными, думая о том, что за 2 года странствий так и не научился нормально ездить верхом. Мимо нашего отряда медленно проплывали знакомые дома, идущие навстречу горожане благоразумно жались к стенам, а у меня в душе между тем разрасталась привычная грусть. Очередной микроскопический эпизод моей кочевой жизни завершился, впереди опять было что-то новое, странное, непривычное. «Дерьмо, вы о чем, лорд-апостол?» «О дороге», — хмыкнул я, удобнее перехватывая поводья. «Сколько нам до замка ехать?» 3 недели, чуть меньше. «Ну вот, а погода дерьмовая». «Согласен», — кивнул державшийся рядом со мной сержант. «Но вам же не в первый раз, люди говорят, вы в разведке раньше служили». «Служил. Мы с ребятами тоже долго по империи гуляли, так что здесь уж точно не пропадем, и вас к магистру Эбраци доставим в целости и сохранности. Это радует. Город закончился, наш отряд вышел на северный тракт и направился в сторону далекого моря. Торопиться и гнать лошадей никто не собирался, так что путешествие очень быстро стало напоминать какую-то унылую прогулку. Рядом с дорогой время от времени попадались остатки сожженных крестьянских домов. Спустя час или полтора нам встретилась брошенная деревня, а затем признаки цивилизованной жизни окончательно исчезли. Осталась только бесконечная дорога, ленивой змеей петлявшая между пологими холмами. Здесь вообще никто раньше не жил. Вы о чем, лорд-апостол? Я думал, вокруг столицы очень много людей, а тут сплошные пустыри. Так они на юге, недоуменно пожал плечами сержант. Тут земля хуже и воды мало. Понятно. Сюда охотники обычно выбираются, зверье бьют. Дальше к западу рыбаки по речке бродят, самов ловят. А крестьяне, они все с южной стороны сидят. Ну, почти все. Здесь можно было бы скотину разводить. Полей-то много. Так их везде много, лорд-апостол. Это да. Монотонные безлюдные ландшафты навевали апатию, поддерживать пустую беседу было лень, так что в конце концов я вспомнил о магических тренировках, сместился в самому краю тракта, а потом начал раз за разом обрабатывать придорожную растительность волнами энергетического ветра. Чтобы подтянуть собственный резерв до следующей ступени, требовалось приложить немало усилий и потратить значительное количество времени, но именно сейчас его у меня хватало с избытком. Наблюдавшие за мной солдаты лишних вопросов не задавали, однако разговаривать между собой им тоже не хотелось, гнусная погода напрочь отбивала тягу к общению. Не слишком-то обременительные упражнения и сопутствовавшая им скука давали огромные возможности для неспешных размышлений, так что я очень быстро сформировал у себя в голове неплохо проработанный план дальнейших действий. Само собой, первым делом мне следовало живым и здоровым добраться до Черного замка. Этот этап уже сейчас выглядел чертовски нудным, однако позволял заняться собственным развитием и улучшить кое-какие способности, что являлось по своей сути однозначным плюсом. Затем, оказавшись под крылом магистра Эбраци, я должен был проявить определенное терпение, посвятить как минимум неделю обустройству на новом месте жительства и налаживанию связей с восстанавливавшими город людьми. Это могло очень сильно помочь в будущем. Следующая часть плана была самой щекотливой. Мне следовало отпроситься в командировку, не вызвав лишних подозрений, никак не уронив авторитет богини и не раскрыв при этом заклинание телепортации. Здравый смысл подсказывал, что самым благовидным предлогом тут являлся очередной сбор душ имперских солдат, даже если из-за подобной легенды мне пришлось бы выдержать еще одно морское путешествие. Овчинка точно стоила выделки. Это если поверит. Думать о том, что старый чародей может раскусить мой простенький обман, откровенно не хотелось. В таком случае мне бы пришлось раскрыть ему частичку неприглядной правды, сообщить о путешествии в соседний мир и назвать какие-то абсолютно иллюзорные сроки возвращения. А это все уже сработало бы против меня. Раз уж я решил остаться в королевстве по завершении квеста с поиском долбанной реликвии, то должен был любой ценой избегать подобных моментов. С другой стороны, старикан относился ко мне вполне лояльно и ждать от него какого-то особенного допроса не приходилось. Оставался вполне резонный вопрос, куда двигаться дальше. Мир, взявший на себя роль детского садика для тысяч проводников душ, казался мне гораздо более удобным с точки зрения поиска информации, а посещенные ранее места давали возможность беспрепятственно перемещаться по единственному континенту. Но ситуацию заметно усложняла одна крохотная деталь: за время своих странствий я не видел ни одного храма, напрямую связанного с Лакарсис или же ее приятелями. Был храмовый комплекс, в котором шло наше обучение, были заброшенные святыни прежних богов, было повсеместное признание новой религии, но вот сама религия как таковая попросту отсутствовала. В качестве артефакта для воскрешения богини могла бы рассматриваться ее статуя, но у меня сложилось впечатление, что она использовалась только для инициации неофитов и слишком уж сильно рассчитывать на нее однозначно не стоит. Разрушенный магической войной мир являлся полной противоположностью Шазера. Там наверняка остались какие-нибудь алтари, но разыскать их среди безлюдных ландшафтов и опустевших городов было чертовски сложной задачей. Вдобавок, существовал определенный шанс, что привычные мне жертвенники там никогда не использовались. Расположенный в Дашане храм служил отличным тому напоминанием. Значит, все-таки Шазера потом. Вы что-то сказали, лорд-апостол? просто мысли вслух. На ночевку, когда останавливаемся, сержант покрутил головой, бросил взгляд на потемневшее небо, а затем неопределенно хмыкнул. Можно хоть сейчас, вы устали, просто надоело. Дальше переправа будет, там пара домов есть. Хорошо, регенерация отлично справлялась со своей задачей, неприятные ощущения от длительной поездки оперативно купировались, но болтаться в седле, мокнуть под дождем и пялиться на понурые облетевшие деревья мне откровенно надоело. В итоге, когда мы оказались на берегу спокойной тихой речки и увидели там чудом уцелевший домик с большим навесом для животных, у меня из груди вырвался невольный вздох облегчения. Как говорится, умение достойно справляться с различными жизненными неприятностями вовсе не равняется желанию в них погружаться. Располагайтесь, лорд, мы с ребятами что-нибудь приготовим. Обнаруженная нами избушка была чертовски маленькой, никаких полезных вещей от прежних хозяев там не осталось, однако наличие крыши над головой и маленькой глиняной печи являлось огромным бонусом, не позволявшим жаловаться на судьбу. Мы оперативно перетащили весь имевшийся груз под защиту покосившихся стен, затем я воспользовался своими талантами волшебника для того, чтобы разжечь отсыревшие дрова, и спустя полчаса, когда возившиеся с лошадьми солдаты закончили свою работу, в единственной жилой комнате уже царил приятный уют. Печка распространяла волны тепла, стоявший на огне котелок завораживающе побулькивал, а воздух был пропитан ароматами дыма и копченостей. Впрочем, уже совсем скоро к ним добавился запах крепкого мужского пота и старых носков. «Джамлон и ушастый, первая смена», — громко произнес сержант, не отрываясь от наблюдения за котелком. «Инцо и Фар, вторая, мы с обрубком заступим утром. Если заметите что-нибудь странное, будете меня», — добавил я, пытаясь устроиться на мешках с одеждой. «Лучше так, чем потом расхлебывать. Мы прикрываем лорда от мелкого дерьма, он прикрывает нас от крупного. Обычная работа. Да знаем мы все, благородный лорд-сержант. Не переживай, и за супом гляди, а то убежит. Отставить разговорчики. Тарелки кто-нибудь взял? Или как в прошлый раз? Взял я, взял, не напоминай. Скоро там, уже почти». Благодушные разговоры солдат косвенно подтверждали недавние слова их командира и укрепляли меня во мнении, что генерал выделил для моего сопровождения какую-то весьма заслуженную разведгруппу, уже очень давно выполнявшую различные нестандартные миссии. Спокойная уверенность бойцов, отсутствие пиетета перед моим титулом, готовность днями напролет таскаться по богом забытым дорогам и взаимодействовать с оказавшимся рядом волшебником – все это создавало чертовски характерный образ этаких средневековых спецназовцев, отправленных защищать особо важную персону во время очередной прогулки. Минусом такого назначения было только то, что меня эти вояки могли прикончить так же надежно, как и гипотетических врагов. Требовался всего лишь соответствующий приказ от вышестоящего командования. «Мужики, а вы где именно по империи гуляли? Север, юг, посередине?» – ответил сержант, переставляя котелок на стол. «Таинские болота, слышали? Не, там годами прятаться можно», тут же сообщил расположившийся около меня солдат. «Отличное местечко. Одни были, без магов там нельзя, иначе бездушными закидают. Помню, у колдунов были такие же летучие отряды в окрестностях Черного замка. Они на наших беглецов охотились, а мы их отлавливали. Эффективная тактика», согласился командир отряда, аккуратно пробуя суп. «Вроде, готово. Давайте тарелки». Суп оказался достаточно вкусным, выданные мне колбасы стали отличным дополнением, и где-то через полчаса я ощутил абсолютное единение со вселенной. Назначенный на дежурство солдат отправился мыть посуду, в котелке закипела вода для вечернего чаепития, ленивые разговоры возобновились, однако я уже утратил к ним интерес, тело чувствовало приятную усталость, мысли двигались подобно сонным улиткам, а прикрывавший ноги плащ делал мое существование настолько приятным, насколько это вообще было возможно. «Давайте спать», — с трудом подавил зевок развалившийся возле печки сержант. «Выходим на рассвете, надо отдохнуть, допивайте и на боковую». «Да спим мы уже, спим». Следующий день оказался столь же тоскливым и дождливым, однако я уже полностью вжился в роль кочевника, так что смотрел на погоду с философским смирением, ловко прячась от воды под тяжелым плащом, время от времени подгоняя каблуками лошадь и попутно размышляя обо всем подряд. Решение убить несколько недель своей жизни ради иллюзорной возможности когда-нибудь потом обосноваться в королевстве уже не казалось мне идеальным, но определенный смысл в нем по-прежнему был, и отказываться от этой задумки я не хотел. Одна пройденная миля сменялась другой, мы время от времени делали остановки возле заброшенных деревень, готовили еду около спокойных лесных рек, перебрасывались ничего не значащими фразами и все глубже погружались в атмосферу бесконечной дороги. Почему-то у меня в голове крутилось навязчивое сравнение с опальными декабристами, те точно так же навели шороху в столице, а затем отправились куда-то на край земли, неделя за неделей пробираясь по дебрям тайги до места ссылки. Я не помнил, куда именно их отправили, однако предполагал, что дело было зимой, а поездка вышла столь же унылой. Монотонная езда разбавлялась столь же монотонными тренировками и в конце концов время начало сливаться в бесконечную серую ленту, неторопливо текущую под копытами наших скакунов. Третьи сутки пути, четвертые, пятые. На десятый или одиннадцатый день нашего путешествия произошло сразу два события, немного ожививших дорожную жизнь. Утром мой магический резерв официально подрос до следующего уровня, а ближе к вечеру мы добрались до какого-то безымянного городка, занятого то ли беженцами, то ли переселенцами. Что именно они забыли в этой глуши, оставалось под большим вопросом, но поселение оказалось полностью функционирующим. Около запертых ворот дежурили стражники, по невысоким стенам прогуливались солдаты, а совсем рядом с трактом шла довольно масштабная стройка. Здоровенные черные быки таскали с места на место длинные бревна, по уже возведенным конструкциям суетливо ползали рабочие, раздавался бойкий стук топоров и громогласные ругательства. Как я понял, целью всего мероприятия было создание просторного животноводческого комплекса, справиться с задачей требовалось до наступления холодов, а матерная ругань традиционно являлась лучшей мотивацией для уставших людей. «Кто такие?» — вместо приветствия спросил нас часовой. «Откуда? Куда? Зачем?» «Благородный лорд Максим из Элорена», — спокойно ответил сержант, — «с сопровождающими, проездом в Черный замок. Это ты, что ли, лорд?» «Нет, он». Стражник перевел взгляд на меня, секунд пять оценивал мои шансы на обладание столь высоким титулом, но в конце концов рассмотрел дорогую одежду и нехотя кивнул. «Заходите. Нормальных постоялых дворов у нас еще нет, но пустых домов хватает и лавки торговые появились. Главное, наместнику скажите, что приехали, а то он с нас три шкуры спустит. Я с ними смотаюсь», тут же внес рациональное предложение еще один боец. «Чтобы не заблудились, то же дело. Потом обратно. Конечно, я мухой. Городок не вызвал у меня никаких особенных чувств. По размерам он был в несколько раз меньше того же Малтона, жителей внутри почти не наблюдалось и нас постоянно сопровождало чувство какой-то провинциальной заброшенности. Зато работавший в здании местной администрации наместник оказался весьма колоритной и своеобразной личностью, седовласый кряжистый мужик с откровенной неохотой признал наш статус, а также разрешил обосноваться в любом из пустующих домов, но при этом не выказал ни малейшего уважения к моему титулу и даже не подумал придерживаться какого-либо этикета. Я отплатил той же монетой, сыграл роль спесивого элоренского лорда и расстались мы, будучи откровенно не в восторге друг от друга. К счастью, намеренно вставлять нам палки в колеса никто не стал, и затянувшийся на два дня отдых прошел абсолютно спокойно. Расслабившиеся солдаты нашли в каком-то закоулке маленький кабак, я обнаружил поблизости весьма недурную харчевню. Погода внезапно улучшилась и передышка вышла действительно качественной. Увы, но все хорошие рано или поздно заканчиваются. Как следует отъевшись, тщательно пропитав организмы кустарным пивом и выспавшись на нормальных кроватях, мы с откровенной неохотой вернулись к жизни профессиональных скитальцев, навьючили на лошадей потяжелевшие мешки и отправились в дорогу, даже не заглянув на прощание к наместнику. Впрочем, скорее всего, он не очень сильно огорчился от подобного пренебрежения. «Еще недельки полторы», — вздохнул сержант, со злостью посматривая на клубящиеся в небе тучи. «Может, чуть меньше. Да, мне тоже надоело. Хоть бы один бездушный попался. Для разминки. Согласен. Эта крошечная сценка лучше всего говорила о том, что однообразное путешествие действовало даже на многоопытных разведчиков, привыкших к различного рода тяготам и невзгодам. Вокруг нас не происходило абсолютно ничего интересного, дикие звери старались держаться от людей как можно дальше, разбойники удрали из этих мест еще летом, нежить исчезла вместе с колдунами, переселенцы пытались обосноваться в крупных городах, которых на Северном тракте попросту не существовало, оставался только дождь, сопутствовавший ему промозглый ветер, а также густые туманы, все чаще радовавшие нас своим появлением. Спустя 3 дня после отъезда из так и оставшегося для меня безымянным города исправно подпитывавшийся энергией ножик принялся транслировать в эфир смутные образы вместо простеньких эмоций. Это стало четким сигналом о готовности к немедленной телепортации, но я титаническим усилием воли подавил зародившийся в душе соблазн, никуда не улетел, а продолжил тащиться по мокрому тракту вместе со всеми остальными, изредка поминая недобрым словом короля и думая о том, как решу вопрос с грядущей командировкой. В принципе, Абраци не должен был питать на мой счет никаких долгоиграющих планов, а незапланированная отлучка одного из провинциальных лордов вряд ли могла существенно повредить королевству, так что эта задача казалась вполне решаемой. Но вот дальше на горизонте маячили самобытные просторы Шазера, общение с бывшими учителями, новые путешествия и новые поиски. Все то, от чего я уже конкретно так задолбался. Дерьмо. Согласен, лорд-апостол. В какой-то момент времени мне захотелось вернуться в столицу, еще раз огорошить всех своим появлением, а затем окончательно свалить из этого мира, но подобное ребячество никак не согласовывалось с глобальными планами и его пришлось отвергнуть. Мучаясь от безделья и скуки, я попытался усложнить магические тренировки, но добился лишь временного истощения в связке с гнусной слабостью. Возня с мечом надоела еще быстрее, в первую очередь потому, что после каждого такого занятия я был вынужден мыться в какой-нибудь холодной и грязной луже. Пришлось окончательно смириться с необходимостью убить еще неделю жизни на дорогу к Черному замку, успокоить собственный разум и погрузиться в пучину беспросветной осенней меланхолии. Именно в тот момент, когда моя отрешенность и безразличие к окружающему миру достигли своего апогея, произошло событие, изменившее буквально все. Мы несколько часов подряд пробирались между обросшими молодым сосняком холмами, затем утратившая былой лоск дорога вывернула на равнину, впереди показалась очередная заброшенная деревушка, и двигавшийся в авангарде группы солдат резко вскинул руку, сигнализируя о возможных проблемах. «Вижу человека. Один». Я прищурился, не смог ничего рассмотреть из-за клочьев надоедливого тумана, но затем воспользовался магическим биноклем и увидел чертовски знакомую фигуру. Прямо на выезде из деревни, абсолютно ни от кого не скрываясь, устроился магистр Абраци собственной персоной. Старый волшебник сидел на перевернутом бочонке, кутался в длинный плащ и смотрел куда-то вдаль, явно не замечая нашего появления. При этом я не мог придумать ни одного внятного объяснения его появлению в подобной глуши, кроме самого очевидного: магу зачем-то понадобилось встретить меня именно здесь и сейчас. Отбой тревоги. Это королевский магистр. Вы уверены, или он, или кто-то, кто нацепил на себя его личину, поправился я, но выглядит так, будто настоящий. Соблюдаем осторожность, кивнул сержант. Амулеты активировать, оружие приготовить. Сможете прикрыть нас от первого удара? Да не будет никакого удара. Но если будет, то смогу. Хорошо, передвигайтесь во вторую линию. Предосторожности оказались излишними, когда дистанция сократилась до 50 шагов, магистр встал со своего места, отряхнул одежду и спокойно вышел на дорогу, не пытаясь превентивно нас испепелить либо сотворить какую-нибудь еще гадость. Магический фон оставался абсолютно ровным, негативных эмоций до меня не долетало, а внешность чародея полностью соответствовала воспоминаниям. Это он, совершенно точно. Хорошо, отбой тревоги. Хорошего дня, лорд Максим, скупо улыбнулся магистр, когда мы подошли еще ближе. Вам тоже, солдаты, и вам, лорд Абраци. Что-то случилось, нужно поговорить, идем. Пребывая в откровенном недоумении, но уже догадываясь, что случилось нечто весьма экстраординарное и готовясь к возможным неприятностям, я взмахом руки велел сержанту остаться на улице, зашел вслед за волшебником в ближайший дом, после чего устроился напротив него за большим грубым столом. Одна из стен в комнате частично отсутствовала, через дыру тянуло промозглым холодом, но в целом местечко выглядело вполне удобным для серьезного общения. По крайней мере, здесь была нормальная крыша.